Глава третья. Вдали от дома. Федор и жена Любаня ступили на перрон Ростовского вокзала. Долгое путешествие из далекой Сибири вымотало молодых. И вправду, верно говорил дед Федьке, что птица Чиж — это своеобразная птичка, любит кочевать по местности. Видно, поддавшись зову предков, пустились молодые чижи в свое первое совместное путешествие. Чего греха таить, скучновато стало молодым на одном месте. Да что там на месте, хоть и родные они, места, и Федор втайне думал, что он еще вернется на свою малую родину. Хотелось посмотреть на мир своими глазами. Вся обстановка в стране говорила о том, что вот-вот грянут перемены. Только непонятно было, с какой стороны их ждать. Устинья долго отговаривала молодых, да где уж там. Еще немного, и можно будет постучать в дверь родственников, хотя и далеких, но все же родственников. Когда собрались в дальний путь, мать сунула адресок, мол, пригодится на первое время. Постучать в дверь не проблема. Теперь набраться терпения, чтобы добраться до Азова, одного из южных городишек Ростовской области, где Федор бывал со студенческим отрядом. Оставив жену караулить чемодан, решил оглядеться. Обежав вокзал, усмотрел, где стоянка автобусов, где толкаются таксисты. «Федя, время позднее. Может, подождем до утра? Заявимся среди ночи. Еще не пустят». «Ты чего?» «Дядька мировой мужик. Не надоело за дорогу?» «Мне осточертело». Подошли к стоянке такси. «Шеф, до Азова доберемся?» «Сколь даешь?» «А сколь просишь?» 60. 50. «Едем». Федька вернулся к стоявшей сторонке жене. «Лады, скоро будем у родственников». Схватив чемодан, поспешил к такси. Жена последовала за ним. Водитель, поджидавший их, стоял у багажника автомашины. В подъезде, куда вошли, было тихо и светло. Поднявшись на четвертый этаж, он нажал на кнопку 18-й квартиры. Через пару минут за дверью послышались шаги. «Кто там?» «Дядя, это я, Федор, из Сибири». Наступила минутная пауза. Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, показалось лицо мужчины. «Елки! И не признать сходу!» Дверь распахнулась. На пороге в семейных трусах стоял дядька Коля. Они обнялись. «Николай!» — протянул он руку Любане. «Заходите, заходите!» Они снимали в прихожей обувь, когда из спальни, накинув халат, вышла тетя Лида. «Какие черти носят вас по ночам!» То ли в шутку, то ли всерьез бросила молодым и тут же удалилась на кухню. Послышалось шипение газовой горелки. «Устраивайтесь! Мне завтра на работу рано вставать!» Зевнув, шаркая ногами, она скрылась за дверью в спальне. «Что-то не очень нас и ждали», — подумал Федор. «Любаня, наверное, права». Умывшись и испив чая, заняли приготовленную кровать в небольшой комнате. Чиж заметил, шел пятый час. В коридоре послышался щелчок выключателя. Стало темно. Утром тетка ушла на работу. Федор с Любаней приняли ванну. Дядька разогрел борщ, разлил по тарелкам. «А вам на работу когда?» — спросила Любаня. «В отпуске. На базар надо сходить. Побудете одни». «Мы с тобой. Ты как?» — Федор бросил взгляд на жену. «Надо что-нибудь взять к столу». На базаре было многолюдно. От обилия продуктов на прилавках разбегались глаза. Разного сорта рыба — сушеная, вяленая, соленая, копченая — дразнила запахами. Увидев черную икру, жена дернула мужа слегка за рукав. «Ты чего?» «Федь, хочу икры». Она жадно облизнулась. «Что-что?» — уловив разговор, вмешался дядька Коля. «На икру потянула. Не траться. Тетка посылку готовит дочке в Семипалатинск. Накупила этого добра». У Федора у самого вот-вот слюнки побегут от запахов. Рыбу он обожал. «Хозяйка, сколько просишь за сазана?» 25. «Ого, не слабо. А за 26 не отдашь?» «Я сказала 25, не меньше», — заученно тараторила женщина. «Ты чего?» — переспросил дядька. «Погоди, так говоришь, за 26 не отдашь, только за 25». «25, 25». «Сильна, мать, сильна. Слушай, дядька, они у вас все такие?» Дядька Коля рассмеялся. «Еще не такие экземпляры встречаются. Пошли пивка попьем, пропустим по кружечке. Любань, как ты?» «Что я? Куда я без вас?» «Пиво! Пиво! Свежее пиво! Спешите, подходите!» — зазывал немолодой продавец. Пару кружек, да повкусней. Теплого или похолодней? Ларечник ткнул пальцем в сторону чайников, наполненных пивом. Сервис! Федор причмокнул языком. Ужинали вчетвером. Вы надолго в наши края? Тетка Лида вопросительно глянула на Любаню с Федором. Хотим работу приглядеть. А жилье? Постараемся, чтобы и жилье дали. Разбежались. Приготовили вам так сразу жилье. Как же ждите? Дядька, вспомнив, что обещал угостить осетровой икрой племянницу, открыл холодильник, выложив на стол брикет прессованной черной икры, килограмма на полтора. Тетка, отрезав кусочек грамм в 40, завернула брикет и сунула обратно в холодильник. Видно, на гостей у тетки родственный синдром, подумал Федор. Намазав небольшой кусочек икрой, передал жене. Кушай, моя радость. Не обратив внимания на произошедшее, Любаня взяла хлеб с икрой из рук мужа и стала с аппетитом уминать. До ноябрьского праздника оставались считанные дни. Через 2 дня после появления в доме гостей тетка поинтересовалась. «Как дела, молодежь? Дочка в гости обещает приехать». Федор понял, это намек. Решил брать быка за рога. «Извините, потерпите немного. Впереди 3 дня праздников, никуда не сунешься». Дядька молча наблюдал за происходящим, бросая виноватый взгляд из-под густых бровей. Сразу после праздника, прихватив вещи, направились в гостиницу. Было неловко за случившееся, но Федор стерпел. Да и разве виновен кто в том, что произошло? Вот так, с кондачка, решится рвануть за 1000 верст от родного дома. Черт дернул! Только и вертелось в голове. «Куда направляетесь?» — провожая, спросил дядька. Ему тоже было неловко. Ну, что поделать, иного выхода не было. Кого-кого, а свою жену он знал хорошо. «Куда, кроме гостиницы? Может, будут места?» «В центре, напротив горкома партии, гостиница «Азов». Вечерком подойду, узнаю, что к чему». «И на этом спасибо». Через полчаса они оказались на центральной площади города. Вдалеке блестел Дон, водная гладь бросалась в глаза, играя под солнечными лучами. Гостиницу нашли сразу, как говорил дядька, как раз напротив здания горкома партии. 5-этажное здание с огромной надписью «Азов» и без того было приметным. В холле было пусто, за стойкой сидел администратор и что-то писала в журнале. «Добрый день», — поприветствовал Федор. «Нам бы номер снять на время». Администратор взглянула на пришедших. «Молодые, красивые, понимаю», — улыбнулась. «У самой недавно дочка выскочила замуж. Давайте документы». «Повезло», — мелькнуло в голове Федора. Неделя пролетела в поисках работы. Наконец попалось объявление. Азовской судоверфи требовались крановщицы. Заглянув в кадры, Федор поинтересовался насчет работы, решив предложить свои услуги. Повезло и здесь. Любаню взяли крановщиком мостового крана. Ему предложили должность инженера в конструкторском отделе Азовской судоверфи. С утра до вечера листал Федор альбомы со схемами строящихся судов, внося исправления и дополнения. Деньги, что оставались, таяли, как снег. Львиную долю съедала гостиница. Больше недели вечерами бродили в поисках сдававшегося жилья. Комнатка, которую сняли, была квадратов на 8, не больше. Кровать, стул, тумбочка да стол для еды. Вот и вся обстановка. В углу была выложена печка. Экономили на всем. Через полмесяца цех направили на уборку овощей. «Бери больше авосик», — советовали товарищи по отделу. «На кой они мне?» — не понял Федор. «Ты что? Помидоры, огурцы, лучок. Все зимой в хозяйстве пригодится. После работы можно немного прихватить домой». «Ну надо же!» Привезенного с поля хватило надолго. На первую зарплату взяли в прокате телевизор. В один из вечеров в гости заглянул дядька Коля. «В воскресенье едем на рыбалку. Ты как, Федор?» «Можно. У друга моторная лодка». Воскресный день выдался холодным. Дул пронизывающий ветер. По Дону гуляли большие волны. Прошло 2 часа. Раза 3 выбирали сеть. Рыба не попадалась. С непривычки Федор продрог. Наконец в сети забился большой лещ. Чиж был ближе всех к рыбе. Протянув руки, он готов был схватить его, как лодку вдруг качнуло. Отпрянул назад и, потеряв равновесие, вывалился за борт. «Держись!» — услышал Федор, когда вынырнул из воды. Одежда в одно мгновение стала мокрой и тяжелой. Его затянули в лодку. Он затрясся от холода, зубы отстукивали чечетку. Продолжать рыбалку не было смысла. Дома Федора растерли, переодели в сухую одежду. Хозяин накрыл стол, выставил вино. После третьего стакана тело стало согреваться, в голове зашумело. «Знаю толк, черти!» — мелькнуло в голове. «Сколько ни гости, а надо домой выбираться». Встать на ноги удалось с третьей попытки. Голова была свежей, а ноги отказывались слушаться. Вот тебе и вино. Прошло 4 месяца, а общежитием так и не пахло. Тетушка Лида оказалась права. Федор заглянул в сборочный цех судоверфи, пройдя между корпусов строящихся катеров, взглянул на мостовые экраны, ища Любаню. Взгляд задержался на крановщице, поднимавшейся по трапу под крышу цеха, где застыла кабина. На ногах крановщицы были обуты красные ботинки. Вместо полагающихся брюк была надета коротенькая юбочка. «Ба!» — проронил Федор и тут же весело пропел. «Как у нашей Нинки красные ботинки, между ног пирожок на 2 половинки». Проходящий мимо парень, несший моток проволоки, остановился и громко захохотал. «Слушай, повтори еще разок. Я Нинке спою, когда с крана спустится». «А ее что, Нинкой звать?» «Ага, Нинкой». «Ну надо же!» Федор рассмеялся. С соседнего крана спустилась Любаня. «Че зубы скалите? Над Нинкой поди. Так это у нее рабочая форма. Молодая, завлекает». «Не понял». «Че не понял?» «Зачем тогда трусики носит?» «А чтобы ненароком чего-нибудь не выпало». «Да это не для тебя. Или тебе жены мало?» «Ты чего?» «Да я так, шутка. Пошли, поговорить надо». Судостроителя с Федора не получилось. 3 месяца Федор осваивал профессию монтажника-высотника, поступив на ускоренные курсы в загранстроймонтаж. Все 3 месяца мотался на электричке из Азова в Ростов-на-Дону. Любаня до позднего вечера поджидала его возвращения. Как старшего из сокурсников, Федора назначили старостой группы. В качестве тренировки на высоте мастер заставил покрасить громоотвод одной из 20-метровых вышек. Вся группа выстроилась внизу, наблюдая за действиями старосты. Получив вводную и надев монтажный пояс, взглянул на группу. Десятки глаз внимательно наблюдали за Федором. Взяв в левую руку ведро с краской, заткнув малярную кисть за пояс, начал подниматься по ступенькам вышки. 2 вышки, соединенные между собой 3 канатными тросами, напоминали высоковольтную линию. Чтобы попасть к шпилю соседней вышки, необходимо пройти по канату 20 метров. Он уже преодолел больше половины пути, когда нога соскользнула с каната. Потеряв равновесие, словно ныряльщик, полетел вниз. Стоявшие ахнули. Крепкий монтажный пояс удержал Федора на высоте. Ведро, сыграв, опрокинулось. Зеленая краска залила одежду. Через мгновение и лицо оказалось в зеленой краске. Пустое ведро ударилось о землю. Сделал над собой усилие и, изогнувшись, вцепился в цепь, ухватившись руками за трос, подтянулся. Придерживаясь 2 руками, добрался до соседней вышки. Наблюдавшие перевели дыхание, рассмеялись, вытирая выступавшие слезы. Утром Федор заявил Любане: «Катись она ко всем чертям, это за граница. Еще пожить хочу. Кругом одни лишь обещания, как и с общежитием. Сам решай». Когда Чиж прочитал объявление о наборе семейных на строительство БАМа, не поверил. Показалось, что это просто опечатка, ведь БАМ начали строить давно, и он уже вовсю трудится на благо Родины. Он еще раз прочел объявление. В Якутии шло строительство Нерюнгринской ГРЭС. Приглашали туда семейные пары, обещали жилье и бесплатный проезд до места будущей работы. Он заметил про себя: снова одни обещания. «А что? В кармане все равно ни шиша нет. На билет дадут, а там, смотришь, и подзаработаем. Главное, крыша над головой как-никак. А жене уже скоро рожать. Комнату где-нибудь дадут. Все же север». Достав из нагрудного кармана блокнот, записал адрес организации, осуществлявшей набор на работы. Ростов-на-Дону не Азов по своим размерам. Долго плутал по городским улицам, пересаживаясь с одного автобуса на другой, пока не попал по адресу. У входа толпился народ. Одни входили в здание, другие, держа документы, покидали его. Подошла очередь Федора. В комнате, куда зашел, сидели 3 женщины. подал документы одной из них. Немного полистав их, женщина приподняла голову, посмотрела на Чижа. «Не можем взять вас». «Это почему?» «У вас же институт, а нам нужны не инженеры, а рабочие». «Да я работы не боюсь. Ну, подумаешь, инженер, буду работать простым работягой. Скажете, копать яму? Значит, яму. Надо связь с космосом организовывать. Будем организовывать, на то она и голова». «Нет, я не согласен». Услышав перепалку, подошла пожилая женщина. «Дайте его документы, я взгляну». Поизучав их, подошла к столу, у которого сидел Чиж. «Вообще-то специалисты с вашим профилем нам нужны. Решим так, мы отобрали 5 пар по вербовке. Будете старшим среди всех. Получите документы на всех. Прибудете в кадры ГРЭС, отдадите их, а сами...» Она написала записку. «Передадите эту записку начальнику кадров. Она направит вас в управление линией электропередачи под станцией. Там начальником мой муж. Поговорите с ним. Думаю, возьмет к себе. А жена кто по специальности?» «Крановщица». «И жене что-нибудь найдется. Подождите в коридоре. Пока получите деньги на проезд. Тут мы подготовим ваши документы». Федька верил и не верил своим ушам. Ему было в какой-то степени радостно, что так все оборачивается. С другой стороны, он не мог себе представить полной картины. Куда едут? Что ждет впереди? «А-а-а!» — махнул он рукой, рассуждая сам с собой. 7 бед, 1 ответ. Хуже, чем есть, не будет. Вот Любанька-то обрадуется. Она со мной, как лягушка-путешественница. Вскоре из кабинета вышла знакомая женщина, стала называть фамилии. 5 мужиков окружили ее. Взяв Федора за руку, представила стоявшим. «Вот ваш старший. На всю дорогу. Документы у него. Билеты возьмете на вокзале сами. Я позвоню в Нерюнгри, вас будут ждать. Вопросы ко мне есть? Выезжать необходимо через 2 дня. Из Москвы идет прямой поезд до Беркакита. Деньги в кассе все получили?» Никто не ответил. Познакомившись со всеми, Федор спросил. «Кто на вокзал за билетом?» Вызвался один, Анатолий. Отстояв 2 часа, они взяли билеты. В желудке подсасывало. На улице стояла невыносимая жара, мучила жажда, хотелось что-нибудь перекусить. «Что, компаньон, до буфета?» «Не возражаю». Перешли через переход на противоположную сторону дороги. Вдоль здания автовокзала виднелись буфеты. Не сговариваясь, подошли к винному. «По чарочке! За успех нашего безнадежного дела!» — съязвил Анатолий. «Не возражаю». Пропустили по чарочке, немного перекусили. Солнце жгло голову. Заказали еще по одной. Управившись со второй, Анатолий извинился, отчалив по своим делам. Взяв билет до Азова, Федор присел на лавочку. Непривычно потянуло в сон. В ожидании автобуса не заметил, как задремал. Почувствовав, что его тормошат, приоткрыл глаза. Перед ним стояли 2 милиционера. «Документы, молодой человек». Федор встал, начал вынимать паспорт из кармана. «Ты бы хоть закусывал, когда пьешь». «А я что делал?» «Он еще и шустрит. Давай с нами в отделение». «Мужики, да вы чего? Я же в норме». «Там разберемся, в какой ты норме». Капитан, начальник отделения, долго рассматривал документы. «Из Сибири, говоришь?» «Из Сибири, из нее матушки». «Так-так, что все мужики здоровы, как ты в вашей Сибири». «Не жалуемся». «Так-так. А правда, что у вас медведи по ночам бродят?» «Почему по ночам? Они и днем шастают, в окна постукивают». «Так-так. Нет, правда, что ли? Вот те крест!» Федор перекрестился. «Ну, надо же, а! Уже скоро 3-е тысячелетие, а все еще глухомания такая. Сибирь!» Почесав затылок, капитан взглянул на своего помощника, старшину. «Слушай, а правда, что мужики так же запросто могут с горла бутылку осушить?» «Ох, и достал ты меня!» — подумал про себя Федор, а вслух проронил. «А почему бы и нет? Сибиряки же, не чета некоторым». «А ты смог бы?» — съязвил старшина. «Ну, а почему бы и нет? Я что, хуже других?» «Ну и брехать ты, как я посмотрю». «Это кто? Ставь, покажу, как делается». Капитан встал из-за стола и, подойдя к сейфу, открыл его. Достав бутылку московской, поставил на стол. Сорвав пробку за язычок, пододвинул к Федору. «Показывай, коли такой шустрый!» «Водички не найдется?» — в горле пересохло. Начальник налил стакан воды. Федор покрутил бутылку по оси и, опрокинув в рот, стал глотать словно воду, не чувствуя крепости водки. Когда та опустела, перевел дыхание, запил водой. Старшина, округлив глаза, покачал головой, а капитан скривился. «Черт! Как они ее глотают! Не, ну теперь точно не доберется до своего Азова. В камеру его, старшина. Пускай проспится. Утром увезешь до подъезда. Уважаю настырных, особо которые вот так, ва-банк». Федор еще держался на ногах, когда его ввели в камеру. Сзади раздался щелчок замка, и дверь захлопнулась. Разглядев деревянные топчаны, сдвинул четыре вместе, упал поперек них. По камере пронесся здоровый храп. Сколько прошло времени, Федор не знал. Его кто-то тормошил за плечо, он приоткрыл глаза. «Мужик! Слышь, мужик!» «Нет, это точно не наш. Видишь, лежит не по-нашему, поперек». «Слышь, мужик, уступи топчан, укладываться надо». Сообразив, чего хотят от него, Федор приподнялся и, умастившись на одном топчане, вновь закрыл глаза. Через мгновение по камере снова пронесся громкий храп. «Сибиряк, выходи!» Громкий голос старшины заставил Федора встрепенуться. «Мне сменяться скоро. Капитан велел доставить тебя к подъезду». «Здорово ты его вчера повеселил. Любит он веселых и находчивых». «Коль велено к подъезду, значит, к подъезду», — буркнул Федор, протискиваясь в узкие двери. Через 45 минут милицейский УАЗик остановился у дома, где они с Любаней снимали комнату. Из калитки навстречу мужу вышла зареванная жена. «Где тебя леший носит? Все глаза проглядела!» — заплакала она снова, упав на плечо мужу. «В санатории отдыхал», — бросил, улыбаясь, старшина. «Силен он у тебя! Ох, силен, а! Ты его береги, не равен час уведут». «Не уведут. Я сама кого хошь уведу». «Ой-ой-ой, сама!» — запричитал Федор. «Слушай, радость моя, что тебе скажу. Дай только немного умыться, да что-нибудь пожевать. Жрать хочу, как волк. Завтра же на расчет подавай. На все про все 2 дня. В пятницу отчаливаем. На БАМ едем. Слышь, Любаня, на БАМ!» «Какой тебе к черту БАМ? Ты что, не проспался?» «На БАМ, Любаня, на БАМ! То ли еще будет». Побежали деньки дорожной жизни. В компании не заметили, как оказались в Москве. Предстояла пересадка на поезд, следующий до Беркакита. Решив вопросы с билетами, отправились поглазеть на столичные достопримечательности. Федор уже бывал в Москве, а для Любани это было впервые. До отправления поезда оставалось 14 часов. Купив билет на экскурсию, заняли места в автобусе. Прокатившись до Олимпийской деревни, заглянули на Красную площадь. Какое-то время любовались шедеврами архитектуры, застыв у храма Василия Блаженного. Сфотографировались, побродили по территории Кремля. Устав и проголодавшись, заглянули в ресторан Казанского железнодорожного вокзала. Усмотрев свободный столик, присели. В зале было многолюдно. От сильной акустики звук расплывался, создавая и без того большой шум. Подошел официант с блокнотом и карандашом. Приняв заказ, удалился на кухню. Федор осматривал зал. За соседним столом гуляла шумная компания. Через пару минут, встав из-за стола, они направились в вестибюль наперекур. Стоило им скрыться за стеклянной дверью, за стол подсела парочка бомжей. Третий, как заметил Федор, встал у дверей на стреме. «Смотри, что сейчас будет», — подтолкнул он Любаню. Быстро опрокинув наполненные рюмки, опустошив тарелки со вторым и сунув бутерброды в пакеты, бомжи также шустро покинули стол. От увиденного Любаня приоткрыла рот. Федор прыснул в кулак. Принесли заказ. Чуток поковырявшись, Чиж положил вилку. «Как вспомню этих археологов! Выворачивает, не могу! Черти, что творится? Раньше такого не видел!» «Да покушай, что ты в самом деле?» Вернувшись с перекура, компания, как ни в чем не бывало, рассаживалась по местам. «Даже не заметили. С них не убудет. Не наши червонцы, засаленные, пересчитанные. Пачками тасуют». Завернув заказанные бутерброды с пирожками в салфетку, Любаня спрятала их в сумочку. «Пригодятся в дороге. Когда еще будут ужин носить по вагонам?» В 20 часов пассажирский поезд «Москва-Беркакит» отошел от Казанского вокзала. Впереди была долгая дорога в незнакомый якутский край и новая жизнь. За Уралом лежал снег. Шел ноябрь. Глядя в окно, Любаня, прислонив голову к плечу мужа, проронила. «Федя, а не замерзнешь без шапки? На севере поди уже морозы». «Вполне возможно». Он задумался, на какое-то мгновение увидел себя в своей демисезонной шляпе среди снежных сугробов. В Сковородино, пока меняли локомотив, Чиж сбегал на вокзал, присмотрелся к пассажирам. Приметив ехавших в сторону запада демобилизованных солдат, подошел к одному из них. «Брат, выручай, в Якутию еду. Продай шапку, не равен час, уши отпадут, а у меня жена молодая». Взглянув на Федора, молоденький дембель, уже изрядно принявший на грудь, сорвал с головы серую солдатскую шапку. «Десятка!» Любаня, увидав в руках у мужа солдатскую шапку, рассмеялась. «Да ты что, Федя, получше не мог присмотреть? Ты же в ней сам на бича похож!» «Бич не бич, зато уши целыми будут. А вообще-то бич — это знаешь, что такое? Это бывший интеллигентный человек, Любаня». По трансляции объявили. Поезд номер 381, Москва-Беркакит, задерживается до 17 часов по техническим причинам. Чиж взглянул на часы. Ждать отправления целых 7 часов. «Любань, сходим на вокзал. Может, что прикупим из еды?» «Ты ступай, а я побуду в купе. Что-то замерзло». Спрыгнув со ступеньки, он очутился на перроне вокзала. Нырнув под лестницу, спустился в подвальное помещение. Дым от накуренного висел плотной стеной. Долго искать не пришлось. У окна, покачиваясь, стоял небритый мужик, смоля самокрутку. На голове восседала рыжего цвета уже прилично обшарпанная шапка. «Должно повезти», — смекнул Чиж. «Наверняка деньги нужны». Федор рискнул. «Мужик, продай шапку. На север еду. Без шапки загнуться можно, сам понимаешь. Поезд вот-вот отойдет. Выручай». Курящий глянул мутноватыми глазами на Чижа, осмотрелся. Никто не обращал на них никакого внимания. «Ты чё, точно без балды про шапку?» Он несколько раз икнул. «Как пить?» 15. Федор не стал спорить. Сунув руку в боковой карман плаща, вынул 3 5-рублевых бумажки. Заполучив шапку, ринулся обратно к поезду. «Другое дело!» — улыбнулась Любаня, увидев идущего по коридору вагона мужа, на голове которого красовалась рыжая шапка. «Лиса!» — похвалился Федор. «Драная!» — тут же бросила Любаня, но, увидев, что муж начинает сердиться, исправилась. «Ладно, на первых порах сгодится. Заработаем, купим новую». Сделав глубокий вдох, Федор улыбнулся и, обняв Любаню, поцеловал. В этот самый момент они походили на 2 молодых голубков. К вечеру, когда уже основательно стемнело, поезд продолжил путь на загадочный и еще незнакомый им БАМ. Начальник мехколонны долго изучал документы и записку, переданную Чижом. «Говоришь, в радиотехнике разбираешься?» «Не обделил бог. Паяльник от отвертки отличаю». «Это уже хорошо». «Есть для тебя место». Начальник чуток призадумался. «На объекте старший нужен, со знанием твоего дела. Как раз и радиорелейку восстановить попробуешь, а то сегодня там завал. Чинят, чинят, а она не работает». «Скорее, ни хрена не соображают, а?» «Связь так связь. Попробуем. Чего не бывало». «Да, а жена далеко?» «В коридоре». «Приглашай. И ей дело найдется». В кабинет вошла Любаня, залившись краской. «Ну что, Федор Степанович, работу по специальности твоей жене не найду, а вот комендантом на объект могу назначить. Там ведь своего рода общежитие имеется для сменных водителей». «Как?» «Справиться». Чиж взглянул на Любаню. «Тогда в кадры. Я позвоню, чтобы оформили. После обеда вахтовка на обед пойдет с главным инженером. Он вас там представит и устроит». Объект, куда прибыл автобус, находился где-то в глубине тайги. С десяток небольших жилых вагончиков, плотно прижатых друг к другу. Они мастились на лиственных настилах, выложенных в 3 наката. Не успели приехавшие выйти из автобуса, как их окружили обитатели объекта. Взрослые и детишки с любопытством разглядывали новеньких. Увидев приближающегося мужчину, главный инженер позвал. «Михаил, подойди, дело есть». Михаил Прилепский, старожил данных мест, был невысокого роста, крепкого телосложения. На голове была шапка из собаки, сдвинутая на бок, отчего он походил на аборигенов, каких не раз Федор видел по телевизору. «Здравия желаю, товарищ гражданин начальник!» «Здорово, Архаровец! Знакомься, привез тебе начальника объекта и коменданта. Передашь Федору Степановичу обязанности, познакомишь с объектом». На мгновение у Мишки отвисла челюсть. «Что, не понял?» «Сделаем». «Ладно, идемте посмотрим жилье». Двухкомнатный балок-вагончик с бойлерным отоплением приглянулся молодым. Пригласив исполняющего обязанности коменданта, главный инженер попросил в течение недели передать вверенное хозяйство новому коменданту объекта. Федор и Любаня стали обустраиваться на новом месте. Выйдя на крыльцо, Федор долго любовался тайгой. «Черт, какая мощь во всем! Тайга, а как красиво!» По окончании рабочего дня Михаил пригласил их к себе на ужин, где и познакомились поближе. У Прилепских оказалась большая семья. Старший сын уже год служил в армии, а шестеро других от 3 лет и до 16 еще радовали родителей своим присутствием. Федор и Любаня освоились на новом месте быстро. Через неделю радиосвязь между Горбыляхом и Серебряным Бором, где располагалась дирекция Нерюнгринской ГРЭС, была восстановлена. Не прошло и 10 дней, к Чижу пришли ходоки. «Сходку провести надо», — заявил Михаил. «Может, собрание общее?» «Называй как хошь, хрен редкий не слаще». В субботу в столовой собралось все взрослое население объекта. Слово взяла многодетная Галина, жена Прилепского. «Федор Степанович, надо письмо писать в горком партии. Начальство на наши жалобы не откликается. А ты у нас человек партийный». «Верно, верно», — поддержала ее грузная женщина Надежда, исполнявшая обязанности коменданта до Любани. «Детей малых много. Осенью следующего года в школу идти. За продуктами не выберешься. Что случится, врача не дождешься. И воду с перебоями возят. Надо, чтобы автобус дежурил на объекте». «Стоп, стоп! Все по порядку». После собрания Федор написал от имени коллектива письмо и, собрав подписи взрослых, отвез в приемную первого секретаря горкома партии. Через 2 недели в Горбылях нагрянули высокие гости. Заместитель генерального директора стройки в сопровождении председателя правкома и секретаря партийной организации вошли в столовую. Через посыльного разыскали Федора. Пригласили для разговора папашу многодетной семьи. Поинтересовавшись насчет коллективного письма, спросили, кто писал. Федор сразу, не скрывая, ответил, что он по просьбе жителей, поняв, что начальство и без того уже это вычислило, кто писал. Немного поговорив с приглашенными, заместитель директора предложил Федору: «Может, пройдем к вам в квартиру? По душам поговорим, чайку попьем». «Не возражаю». Члены комиссии направились к его вагончику. Любаня копошилась дома, готовясь к обеду. Увидев входящих гостей, растерялась, но, спохватившись, стала приглашать в комнату. Приехавшие разделись и, присев на скамейку, приняли предложение попить чаю. Первым начал заместитель директора. «Федор Степанович, что ж ты так жестко и язвительно послание-то в горком настрогал?» Он улыбнулся. «Так, вы меня извините, настрогай я по-иному, не приехали бы. Ведь верно?» Председатель правкома рассмеялся. «Точно, не приехали бы. Вот видите, что-то надо было делать. Люди же на объекте живые. Да и мальков хоть отбавляй». «Да откуда их столько? Долго строим объекты. Да и ночи длинные». Присутствующие дружно рассмеялись. «А кто здесь комендант?» «Так жена моя, Любаня», — улыбнулся Чиж. «Етишь, вашу мать!» — схватился заместитель за голову. «Ну, тогда, товарищи начальники, выполняйте, что написано. Муж и жена — одна сатана. Они же с нас живыми не слезут. А, Федор?» «Не слезем. Ну, а я что говорю?» Все снова дружно рассмеялись. «Петрович, придется тебе постараться насчет удобств и требований». «Придется, Василий Николаевич, придется». «Федор Степанович, а ты-то как здесь со своим образованием оказался? Тебе ли лопатой ковырять?» «Я и не отказывался от должностей. Давайте квартиру, хоть сейчас переберусь на стройку». «Нет, Федор», — председатель правкома похлопал по плечу Чижа. «Долго ты здесь не задержишься. Это я тебе обещаю. Ну и ладно. Пройдя по объекту и заглянув в размороженную баню, в подсобки, начальство пообещало наладить быт. Потекли деньки и денечки. Два раза в неделю на объекте появлялся водовоз, закачивая цистерну и бочки питьевой водой. На площадке у общежития сутками дежурил автобус, на всякий пожарный. Перемороженная за зиму система отопления в бане была восстановлена. На Федора смотрели как на божничку. Вот и не скажи, нет худа без добра. Снега в том году выпало много. Даже сильно разросшийся за лето стланник был довольно крепко прижат к земле его огромным весом. Несмотря на его обилие, якутские морозы давали о себе знать. Ближние от объекта населенные пункты находились в радиусе не менее 70 километров, поэтому его окрестности никто не тревожил по пустякам. В один из февральских дней на дороге, ведущей к Горбыляху, показалась упряжка из двух оленей. В упряжке сидели двое. За нартами, на привязи, бежал легким бегом молодой олень. Чуя непрошенных гостей, навстречу с громким лаем помчались два здоровенных волкодава, сибирские овчарки по кличке Васька и Мишка. Лай несся, пока те, подъехав, не сошли с нарт. Навстречу вышел Михаил Прилепский. «Здравствуйте, здравствуйте!» — закивали в поклоне гости. «Здравствуйте!» — твердо ответил Михаил. Он бросил цепкий взгляд на приезжих. Один был постарше, второй помоложе. Сколько лет конкретно каждому, определить было трудно. Местные со временем всегда выглядят старше своих годов, оставаясь молодыми в душе и энергичными на деле. «Однако нужен хозяин», — проронил старший. «Я хозяин», — схитрил Прилепский и сделал еще один шаг навстречу. «Однако в гости заехали к соседу. Познакомиться, однако». «Гостям рады. Проходите в дом, попьем чайку». «Иван Петрович», — представился старший и протянул Михаилу руку. Примеру последовал молодой. «Василий» — и тоже протянул руку. Поприветствовав гостей, повел их в балок. «Хозяюшка, принимай гостей!» И радостно распахнул дверь. Хозяйка, поздоровавшись, предложила раздеться. За чаем разговорились. Беседа пошла веселее, когда Михаил достал из-под лавки бутылочку красного вина. Якут Иван Петрович рассказал, что живут они в соседнем поселке. До него часа два езды на упряжке через тайгу. Давно хотели познакомиться с соседями, побывать в гостях. «Работы вокруг много, однако. Зверь далеко в тайгу ушел. Решили поинтересоваться, что хотят построить строители. Бам строим, жилье строим, карьер песочный строим. Скоро не узнаете свои места». Как бы в упрек Иван покачал головой. «Ничего, Петрович, что разрушили, восстановим. Зато какая жизнь польется!» И Михаил улыбнулся. Часа через полтора гости засобирались. «Однако надо ехать домой». Поблагодарив хозяев, начали натягивать на себя теплую одежду, выделанную и пошитую из ленины. «Василий, сходи за гостинцем на улицу». Василий вернулся, держа в руках кусок оленины и две медвежьи лапы. «Бери, Мишка, подарок. А лапы — это лекарство от простуды. Одну перетопи на жир, другую храни в холоде. Простынете, натрете спину. Все пройдет к утру». Михаил в благодарность пожал руку Ивану Петровичу. Договорились, что как только луна сделает полный ход, якуты снова приедут в гости с подарком. Как неожиданно гости приехали, так же и уехали, если не считать того, что провожал их не один Прилепский, а вышедшие на шум все обитатели балка. На исходе второй недели гости прибыли на объект повторно. Приезд был похож на предыдущий. Позади нарт семенили два оленя. Один был молодой, второй старше. День выдался на редкость теплым. Малые дети вместе со взрослыми копошились на улице. Гостей будто ждали. «Едут! Едут!» — завопила детвора, когда собаки с лаем кинулись на дорогу и понеслись куда-то вверх. «Здравствуйте, однако!» — слезая с нарт, выронил уже знакомый Иван Петрович. «Доброго здоровица!» — в ответ радостно прокричал Михаил. Улыбаясь друг другу, они двинулись навстречу. «Познакомься, Петрович! Мой начальник!» — Михаил показал настоявшего рядом Федора. «Федор!» — произнес тот в ответ, протягивая руку. после рукопожатий повели гостей в балок. Все было продумано заранее. Накануне Михаил рассказал Чижу о приезде гостей и их обещании приехать еще. Намекнул, что собирались привезти свежие оленины. Мясо было кстати в ту пору. Впереди весна, а с ней бездорожье. Ощущалась нехватка витаминов. Съездили в близлежащий поселок Золотинка, запаслись для встречи вином по рубль 63 копейки. Даже видавший изобилие винных марок Федор удивился их разнообразию и цене здесь, далеко от центра. Взяли на двоих ящик. А чего скупиться? С объекта не часто вырвешься. Если что, в хозяйстве пригодится. Праздников на носу много. Хозяйка Михаила, Галина, приготовила закуску на славу. Стол ломился от съестного. Хозяева порасспросили гостей о делах, как те добрались до объекта. Иван Петрович извинился, что не приехал вместе с ним внук. Дела у того в колхозе. Хозяйство, однако, большое. Хозяином стал. Времена новые. Вот и мы, якуты, тоже новыми становимся. Однако, сын мой, Алексей... Иван Петрович представил своего напарника. Из разговора стало ясно, что Петрович с сыном ищут в тайге убежавших из стада пятерых оленей. «Двоих отыскали, заглянули к вам». Сын молчал, а Петрович, немного захмелев, разговорился. «Петрович, и что бы вам подарить, когда еще приедете в гости?» «Водки, однако». Петрович поделился секретом, что все заработанные деньги забирают жены. Мужики в магазин не ходят. Федор, подмигнув Михаилу, налил гостям очередную порцию портвейна, не забывая своих. «Петрович!» Основательно подвыпивший Михаил встал из-за стола. «Петрович, свеженины захотелось. Давай забьем одного, а...» Он показал в сторону окна. «Алексей, уважим хозяев!» «Можно, отец! У дядьки их до черта! Не обеднеет!» Оба встали и, выйдя из-за стола, накинули одежду. Достав ножи, отец и сын вышли на улицу. Не успел Чиж толком сообразить, что к чему, как мимо окон прошли Иван Петрович с Алексеем, ведя большого оленя. Накинув на плечи полушубки, они вышли следом за гостями. Быстрота, с которой работали гости по обработке туши оленя, поразила хозяев. Острые ножи сверкали в ловких и крепких руках Петровича и сына. Когда подошли Михаил с Федором, больше половины дела было сделано. Вскоре все было окончено. Груда свежей выделанной оленины дымилась на снегу за балком. «Вот, однако!» — нараспев произнес Иван Петрович. «Вот вам ваш заказ!» И рассмеялся. Подошедшие к мужчинам жены помогли занести свеженину в сени. Пир продолжался дальше. Когда больше половины припасенного спирта было выпито, Федор спросил у старшего из якутов. «Петрович, маловато будет нам на всех одной олешки. Давай второго порешим». «Не могу», — Петрович поморщился. «У вас пять убежало. Надо привезти их домой». «Пять убежало, три нашли», — не успокаивался Чиж. Переговоры затянулись. Федора осенило. «Петрович, мы тебе подарим паяльную лампу. Что ты там котелок свой на костре греешь? Будет быстро и удобно готовить». «Петрович, мы еще тебе канистру бензина дадим, картошки, луку», — встрял в разговор Михаил. «Пошли, пошли, я тебе покажу», — схватив Ивана Петровича за руку, Чиж потянул его из-за стола. Выйдя в прихожую, Чиж вытянул из-под лавки паяльную лампу. «Сейчас, Петрович, заведем шельму». Оба вышли во двор. На улице гулял приличный ветерок. Примостившись на корточке поудобнее, закрыл спиной лампу от ветра. Выглянувший из балка, Михаил крикнул. «Балки не сожгите! И сами там не зажарьтесь, черти!» «Иди, Петрович, поближе. Смотри, как это делается». Немного поработав насосом, Федор повернул кран подачи топлива. Брызнула тоненькая струйка бензина. Чиркнул спичкой о коробок. Раздался хлопок, лампа рыкнула. Но порыв ветра не дал ей разгореться, огонь потух. После раздавшегося хлопка Иван Петрович, как малое дитя, сиганул за угол балка. «Да не бойся ты! Ей-богу! Иди ближе!» Федор начал заново. «Однако страшно! Взорваться может!» «Не дрейф, Петрович! Смотри, как это делается! Насосом подкачиваем бензин, открываем кран, Зажигаем спичку». Иван сморщил лоб, стараясь прикрыть лицо рукой. Федор чиркнул спичкой. Раздался повторный хлопок, лампа рыкнула. Иван Петрович вновь сиганул за угол балка. «Иди ближе, Петрович, не бойся. Ты понял, что надо делать?» «Понял, понял, однако», — закивал тот, продолжая дрожать всем телом скорее от испуга, чем от холода. Неудачей закончилась и следующая попытка. Ветер упорно гасил пламя, а Петрович каждый раз убегал за угол балка. «Ладно, сам разберешься». Чиж прекратил показ. «Забирай лампу». Он сунул лампу в руки гостя. Через полчаса гости засобирались домой. Как полагалось, приняли на пасашок. Неожиданно Иван Петрович порядком удивил присутствующих. «Однако...» — нараспев начал старший. «Тебе привезу после охоты шапку». Он показал пальцем на жену Федора Любаню. Любаня удивилась, внимательно посмотрела на Ивана Петровича. Петрович, повернувшись, еще раз уточнил по поводу шапки. «Тебе привезу шапку». «Не тебе», — он указал пальцем на жену Михаила. «А тебе». Любаня с Галиной переглянулись между собой и, не сговариваясь, рассмеялись. «О, дает, а!» — выпалил Федор. «Видно, приглянулась Любаня якуту. Неспроста он так». Собрав в мешок картошку, лук, паяльную лампу, поставив 10-литровую канистру с бензином, Михаил и Федор вынесли все это на улицу к нартам. «Иван Петрович», — начал заново Михаил, — «оставь молоденького. У вас не убудет». Видя, что спорить бесполезно, Петрович отвязал от нарт молодого оленя. «Бери, Мишка, дарю», — чуть пошатнувшись, бросил якут. Распрощавшись, гости утонули в темноте ночи. Провожающие еще некоторое время слышали голос погонщика, но и он вскоре умолк. На дворе заметно потемнело и похолодало. Отъехав с километр от объекта, Иван Петрович и Алексей остановили упряжку. «Отец, выбросим этот подарок, не ровен час, взорвемся, однако!» Петрович, основательно захмелевший, выдернул из нарт мешок и, что было сил, швырнул за снежную насыпь дороги, чуть не вывалившись из нарт. Тьма поглотила подарок. В понедельник к балкам подрулил Крас. «Мужики, ваши?» Водитель вытянул из кабины набитый мешок. «Кто-то за насыпью оставил. Я подумал, может, у вас сперли?» Чиж узнал знакомый мешок с начинкой. «Наши! Конечно, наши!» — радостно выпалил появившийся Михаил, словно малец, обрадовавшись находке. Взяв мешок и улыбаясь, поволок к себе в балок. Как говорится, волки сыты и овцы целы. Время летело, словно стрела, пущенная из лука. Полгода, как корова языком слезала. В семье наметились перемены, живот Любани округлился, будто мячик, лицо залоснилось, повзрослело. Федор то и дело прикладывался ухом к животу жены, прислушиваясь к возне плода. Довольная и уже порядком уставшая, Любаня улыбалась, поглаживала его по голове. «Терпи, коза, скоро мамой станешь», — шутил Федор, целуя в оголенный пупок. Она терпела. Апрельский вечер ничем не отличался от других. Все было как всегда, разве что Федор немного припозднился с работы. Ждала его к ужину, а муж все не приходил. Наконец, когда он появился, жена заботливо накрыла на стол. «Машины разгружали», — как бы оправдываясь, пояснил Федор. «Одну так и оставили до утра. Сами устали, да и темно на улице. Стропалить опасно. Завтра пораньше и разгрузим». Около 5 часов утра разбудила жена Федора. Приоткрыв сонные, еще слепающиеся глаза, он процедил сквозь зубы. «Чего случилось?» «У меня воды отошли». «Любань, да ты что? Потерпи до утра, разберемся». Перевернувшись на другой бок, засопел с новой силой. Всхлипнув, она по-новому стала трясти мужа за плечо, приговаривая. «Воды отошли! Воды! Рожать время!» Он подскочил, словно ошпаренный. «Погоди! Погоди чуток! Я сейчас! Я мигом!» Засуетился Чиж и стал быстрехонько одеваться. Постучав к соседке, крикнул. «Надюха! Любаня рожать собралась! Воды отошли! Загляни к нам! Посмотри, что к чему! Я мигом за машиной!» Заскочив в общежитие, где ничего не подозревая спал водитель неразгруженной машины, растолкал его. «Петруха, давай выручай! Быстро гони свой МАЗ под разгрузку! Жена вот-вот родит! Надо срочно в Серебряный Бор везти!» И он ринулся в другой угол, где расположился крановщик Анатолий. Машину разгрузили быстрее обычного. Через полчаса МАЗ, урча, стоял у балка чижей. Одев потеплее Любаню, Федор осторожно подвел ее к машине. Она плыла, словно лебедь, придерживая руками живот, боясь сделать лишнее движение. Шуба на животе не сходилась. Уложив ее на специальное сиденье, оборудованное в кабине МАЗа для отдыха водителя, Федор захлопнул дверцу. За дорогу они несколько раз останавливались, давая передышку Любане. Минут через 50 подкатили к районной больнице. В приемном отделении долго не расспрашивали, все было налицо. Дорога была каждая минута. Врач, принявшая жену, выглянула из-за двери. «А вы, молодой человек, езжайте домой. Завтра узнаете, кто и что». «Домой так домой. Только каким образом? Специально автобусы не ходят. Разве что оказия какая. Вот так же, как и в этот раз». В роддоме он появился через 3 дня. Приехал на дежурном автобусе. Узнав, кого спрашивают, дежурившая сестра поспешила обрадовать. «У вас мальчик. Поздравляю». «Сын! Сын!» — звенело в голове. «Да не оскудеет род чижей! Сын! Сын!» На объекте ждали. Стоило сойти с подножки автобуса, как он оказался в окружении жителей объекта. Посреди двора, под открытым небом, стоял длинный стол, сбитый из досок. На столе, накрытом клеенкой, стояли тарелки с закуской. Федор хотел пройти в подъезд, как путь преградила грузная соседка Надька. «Кто?» «Сын!» «Мальчишка! Пацан!» — разнеслось по двору. Послышалось громкое «Ура!». Двор пришел в движение. Из балков повалили их обитатели, занимая места за столом. Торжество продолжалось до позднего вечера. Одни уходили, другие садились за стол, ставили новую закуску, выпивку. Разошлись поздно, когда округу охватила темнота, а над головой зажглись фонари. Через 2 дня на объекте появился новый житель — Александр Федорович Чиж. Крановщик Анатолий выкатил из общежития неизвестно откуда раздобытую новенькую детскую коляску и под общее одобрение подарил новоиспеченному отцу. Жена Мишки Прилепского вывалила на стол кучу детского белья. «Мы тоже не лыком шиты!» — бурчал водитель КРАЗа, ставя у стола ящик ярко-желтых яблок, блестящих, будто восковых. И потекли дни в хлопотах и заботах. Приехавший вечером главный инженер сообщил, что необходимо забрать груз в аэропорту. Привезут блок для радиорелейной станции. Выехав рано, в аэропорту были к 10 часам. Поджидая самолет, Федор то и дело посматривал на взлетное поле. Грузовой самолет Ан-24 плавно произвел посадку. Командир воздушного корабля, впервые прилетевший в эти места, внимательно следил за посадочной полосой и разметками, нанесенными на ней. Пробежав по полосе, самолет, сбросив скорость, начал подруливать к месту технической стоянки. «Порядок, будем дома вовремя». Когда до стоянки оставалось метров 300-400, неожиданно на поле в качестве встречающего появился Витек. Известная личность в данной округе, а таких, говорят, не повезло с рождения. В районе к нему относились с определенной долей сочувствия, но, несмотря на отклонения в своем развитии, парень был шустрый. Летная фуражка лихо сидела на голове. На руке виднелась красная повязка. Федор не успел даже моргнуть. Все произошло за считанные минуты. Встречающий поднял руки вверх, развел их, сделав движение на себя, что означало продолжать движение. Еще через мгновение левая рука приняла горизонтальное положение. Командир Ан-24 послушно выполнял команды встречающего, радуясь, что все идет без задержки. Витек давно стажировался на аэродроме, подсматривая и перенимая опыт у его работников, а теперь сдавал практику. Получалось лихо, но когда самолет приблизился к нему на довольно близкое расстояние, он начал движение назад, стремясь уклониться в сторону видневшейся ограды, примыкавшей к зданиям аэропорта. Командир взял еще левее, затем еще, следя за Витьком. Когда же сообразил, что происходит, было уже поздно. Наблюдавший за самолетом Федор непроизвольно разинул рот, замер в недоумении, присев на корточки. Правое крыло самолета, зависнув над забором, продолжало медленно двигаться над ним. Неожиданно раздался треск сломанной жерди, возвышающейся над забором. Командир резко затормозил, встречавшего словно ветром сдуло. Новоиспеченный техник, чуя опасность, быстро проскочил в дыру ограды, исчезнув из поля зрения пилотов. Из дверей технического здания выбежал работник аэропорта. С криком и матами он несся в направлении самолета. Ошеломленные пилоты не могли понять, что случилось. Однако, как только работник порта приблизился к открытому окну кабины пилота, командир отпустил в его адрес все, что полагалось. Разбор полетов продолжился у начальника аэропорта. «Лихо!» — только и проронил Федор, направляясь в отдел доставки. Получив аппаратуру, потрясенный произошедшим и рассказами местных о Витьке, Чиж отправился в обратный путь. Рабочий день уже подходил к концу, когда Федор выгрузил привезенную аппаратуру. Закрыв на замок служебное помещение, направился домой. Мужики, присев на лавочке возле балков, пускали в небеса дым. Жители помаленьку подтягивались к своему жилью. Неожиданно взревел двигатель автомобиля, и из-за угла на огромной скорости выскочил Крас. Кузов машины был поднят. Не успели сидевшие глазом моргнуть, как машина, не сбавляя скорости, прогромыхала мимо. Раздался скрежет, хлопок, и провода, перекинутые с гусака балка на столб столовой, оказались на земле. Вслед машине раздался пронзительный Федькин свист. Это или что другое подействовало, но водитель резко затормозил, машина остановилась. «Ты что делаешь? Глаза у тебя на затылке! Что творишь?» Выскочивший из кабины водитель смотрел-ошалело то на оборванные провода, то на Чижа. Кузов Краза медленно опускался. «Мужики, простите!» «Простите, простите!» — не успокаивался Федор. «Ты же без электричества оставил столовую!» «Повезло тебе еще!» — вклинился в перепалку Мишка. «Оборвал удачно! Тряхануло бы как следует, может, и поумнел бы немного!» «Ванька, сбегай до тети Любы, скажи, чтобы когти дала. На столб надо взбираться». Недовольный, что вместо отдыха надо чинить линию, шофер присел на лавочку к мужикам. «Давай дерзай, Федор, а то заведующая столовой хвоста накрутит». «Николай, гони на подстанцию, выруби рубильник». Николай послушно заспешил в сторону трансформаторной будки. Надев когти электрика, Федор ловко вскарабкался на столб. Работа спорилась, оставалось скрутить второй провод, когда снизу вдруг раздался голос Ваньки. «Дядь! А, дядь! Скажи что-нибудь на английском!» Тот бросил взгляд вниз на Ваньку. «Зачем тебе на английском?» Мальчишка не ответил и продолжал конючить. «Дядь, ну скажи что-нибудь на английском!» «А у вас что, в семье все говорят на английском?» «Не-а!» «Тогда зачем тебе?» «Дядь, ну скажи пару слов на английском!» Видя, что малец не отвяжется, Чиж посоветовал. «Иди скажи вон там у дяди пару слов по-русски». Ванька, сообразив, к чему клонит Федор, лихо помчался в сторону кучки мужиков, наблюдающих за работой. «Не соскучишься тут с вами», — пробурчал себе под нос Чиж. «Что взрослый, что малый. Свои, понимаешь, прихоти». Через 15 минут работа была сделана. В крайнем балке загорелась над подъездом лампочка. Жизнь продолжалась. Еще не рассвело, а все уже были на рабочем месте, проводя поблочную проверку смонтированной аппаратуры. Прибежал посыльный от электриков и сообщил, что через полчаса отключают электроэнергию. «Час от часу не легче, придется в воскресенье выходить на работу», — зашумели мужики. Утром с ГРЭС прикатил главный инженер. Николай Семенович, спросив у ребятишек, где балок Чижа, постучал в дверь. «Федор, отключай 6-киловаттку!» Линия электропередачи в 6 киловатт проходила через объект. От нее запитывали электроэкскаватор, работающий в карьере. «Надо так надо!» Через 5 минут оба направились к опоре, где располагался рубильник. Чиж вскинул голову на ее макушку, шустро надел припасенные резиновые перчатки. «Сейчас мы ее, родимую!» Взявшись за рукоять рубильника, повернул ее. Раздался хлопок, и зубцы рубильника наверху вышли из зацепления. «Порядок, шеф!» «Порядок, значит, порядок. Как завершим работу в карьере, сообщу!» И, вскочив на подножку поджидавшего Краза, Николай Семенович захлопнул дверцу. Через час главный инженер появился на объекте вновь. Поджидавший его Чиж нехотя спросил. «Завершили?» «Переставили на новое место электроэкскаватор. Посмотреть бы надо. По технике безопасности полагается». «Чего смотреть? Врубай рубильник. Я ж только что оттуда». «Что, не веришь?» «Семенович, «Не могу. Сам начальник, сам и нарушай». Сплюнув и матюгнувшись в адрес Федора, Николай Семенович надел перчатки и, вцепившись как клещ в рукоятку рубильника, повернул его. Опора вздрогнула. Раздался хлопок. На голову Семеновича свалился огненный сноп искр. Чиж не успел даже ахнуть, прикрыв глаза рукой. Главный инженер в два прыжка очутился рядом. Его лицо напоминало камень, такое же мертвое и серое. Руки чуть подрагивали. Из балков повалили обитатели. «Черт побери, и в выходной не дадут культурно отдохнуть!» — послышалось из толпы. «Едем!» — только и бросил Семенович, глядя на Федора. «Что-то надо делать! Я же сам все осмотрел, все отключил!» Осмотр начали с экскаватора. Действительно, все было обесточено. Обойдя с тыльной стороны трансформаторную будку, главный инженер схватился за голову. Два провода накоротко перехлестнулись на самом ее верху. «Да чтоб тебя!» Чиж подумал про себя. Хорошо не согласился. Было бы хлопот. Без премии наверняка остался бы. Заставив развернуть будку, главный инженер вытер пот со лба. «Да, наделал себе работы. Теперь надо бежать на подстанцию, просить, чтобы сняли на подстанции автозащиту». Через 3 часа на объект подали напряжение. Главный инженер исправил свою ошибку. Вечерело. У Чижа было скверно на душе. Пропала целая суббота. Неожиданно появившийся сосед Михаил пригласил на свой день рождения. «Можно будет немного и расслабиться. Хоть какая-то компенсация», — утешал себя Федор. 2 года пролетели незаметно. Несмотря на обещания начальства, Федор продолжал трудиться на объекте, пока однажды врачи не посоветовали Любане сменить место жительства. После родов неблагоприятно сказывалось высокогорье. Все чаще давали знать головные боли. Федор решился. «Где наша не пропадала?» — выпалил, читая привезенную кем-то из водителей газету. «Вот Любаня. Почти что наши места. Красноярский край. Ангара. Нет, ты представляешь? Ангара. Енисей. Теплоходы». «Федя, ты все прекрасно знаешь. Как решишь, так и будет. Коли тянет к воде, тебя не остановишь. Не сегодня, так завтра. А тем более врачи советуют». После очередного приезда в отпуск с БАМа, вычитав в областной газете о потребности енисейского пароходства в электромеханиках, решил рискнуть, написал письмо. Через 2 недель получил ответ из отдела кадров пароходства. Приглашали в районный поселок Стрелку, что располагался в месте слияния Ангары и Енисея. Обещали подыскать для семьи и жилье.